215. Зоовеческий феромон. Корида. Корида. Слюна 10. Корида. Пальцы самые сильные из хищников. Но похоже, что иногда их одолевают сомнения, и тогда они хотят снова и снова убеждаться в своей силе. Тогда они устраивают кориду. Это странный ритуал, во время которого палец нападает на животное, считающееся самым сильным, на быка. Они сражаются долгие часы. Бык, вооруженный своими рогами, и палец, вооруженный тонкой металлической пикой. Палец всегда выигрывает. Быка, даже победившего, все равно не освобождают. Кориды пальцы напоминают себе, что они подчинили природу. Убивая могучего быка, они подтверждают свой титул царей зверей. 216. Процесс. 3 месяца спустя состоялся процесс. В зале заседаний суда Фонтенбло собралась целая толпа. Все, кто не видел часов славы обвиняемых, пришли посмотреть на их казнь. Даже национальное телевидение подсуетилось. Присутствовало 6 основных каналов. Успех революции они не освещали, а вот расправу над ней решили показать. Для зрителей всегда интереснее и увлекательнее поражение, чем победа. Наконец-то зачинщики революции муравьев и сумасшедшие ученые из лесной пирамиды попались. Тот факт, что среди обвиняемых были экс-министр науки и перспективных исследований, прекрасная евразийка и ветхий больной старичок, придавал процессу колоритности. Толкались журналисты, кинооператоры и фотографы. Скамьи для зрителей были забиты битком. Народ толпился у дверей зала заседаний. «Дамы и господа, суд идет!» – объявил судебный исполнитель. Вошел председатель, сопровождаемый 2 заседателями, за ними прокурор. Секретарь суда был уже на месте, как и 9 присяжных. Среди них был булочник, почтовый служащий на пенсии, собачий парикмахер, хирург без практики, контролерша метро, распространитель рекламных проспектов, учительница, не работающая по болезни, бухгалтер и чесальщик шерсти. Запахи у них были разные. Судебный исполнитель промямлил. Прокуратура выдвигает обвинение против группки так называемой «революции муравьев», связанной с заговорщиками так называемой «лесной пирамиды». Судья поудобнее устроился в кресле, понимая, что процесс, скорее всего, затянется. У него были седые волосы, красиво подстриженная бородка с проседью, на носу сидели очки в форме полумесяца. Все в нем дышало величием правосудия, высоко вознесенным над частными интересами. Заседатели были в почтенном возрасте и, казалось, пришли немного развеяться между 2 партиями в Белот. Все 3 сидели за длинным столом из ясеневого дерева под аллегорической статуей, изображающей как раз правосудие в действии, то есть молодую женщину, задрапированную в тогу с большим декольте, завязанными глазами и весами в руках. Судебный исполнитель встал и вызвал обвиняемых, появившихся в окружении 4 полицейских. Всего обвиняемых было 28. 7 организаторов революции муравьев, 17 человек друзей первого тома энциклопедии и 4 второго. Председатель суда спросил, где адвокат обвиняемых. Судебный исполнитель ответил, что одна из подсудимых Жюли Пинсон, в согласии остальных обвиняемых, имеет намерение выступить в роли адвоката. «Кто из вас Жюли Пинсон?» Девушка со светло-серыми глазами подняла руку. Председатель пригласил ее занять место за адвокатской кафедрой. За ней немедленно последовало 2 полицейских с целью предотвратить малейшую попытку бегства. Полицейские были улыбчивые и симпатичные. «На самом деле, — подумала Жюли, — полицейские свирепы только тогда, когда гонятся за кем-нибудь, потому что боятся не выполнить свою задачу. Но как только добыча поймана, они становятся даже любезными». Жюли поискала глазами среди публики мать, нашла ее в 3-м ряду и незаметно кивнула ей. Когда-то ее мать хотела, чтобы Жюли обучалась праву, чтобы стать адвокатом. И теперь Жюли была очень довольна тем, что попала на место защитника безо всякого диплома. Молоточек из слоновой кости в руках председателя постучал по деревянному столу. «Заседание открыто! Судебный исполнитель, прочтите обвинение!» Тот коротко перечислил. Концерт, закончившийся бунтом, стычки с полицией, оккупация лицея, порча дорогостоящего муниципального имущества, раненые, бегство зачинщиков, облава в лесу, поиски убежища в пирамиде, наконец, гибель трех полицейских, пытавшихся арестовать правонарушителей. Первым перед судом предстал Артур. «Вы действительно Рамирес Артур, 72 лет, коммерсант, проживающий по адресу улица Феникс, Фонтенбло?» «Да». «Отвечайте «да», господин председатель». «Да, господин председатель». «Господин Рамирес, вы 12 марта сего года убили господина Гастона Пинсона, используя в качестве оружия крошечного робота-убийцу в виде летающей мухи. Управляемый на расстоянии робот-убийца может быть приравнен к ракете с ищущей боеголовкой и классифицируется как оружие пятой категории. Что вы можете заявить в ответ на это обвинение?» Артур провел рукой по влажному лбу. Больному старику было очень трудно стоять. «Ничего. Я весьма сожалею, что убил его. Я хотел всего лишь его усыпить. Я не знал, что Гастон Пинсон страдал аллергией». «Факт атаки на людей при помощи мух-роботов вы находите в порядке вещей?» — спросил прокурор насмешливо. «При помощи управляемых летающих муравьев», — поправил Артур. «Это улучшенная версия моей модели управляемого ползающего муравья. Понимаете, мы с друзьями хотели спокойно работать. Мы не хотели, чтобы нас тревожили случайные любопытные или гуляющие. Мы построили эту пирамиду для того, чтобы вести с муравьями переговоры о сотрудничестве между нашими культурами». Председатель полистал дело. «Ах, да! Постройка без разрешения на охраняемой территории в центре национального парка». Он еще немного порылся в деле. «Я вижу, ваше спокойствие вам так дорого, что вы совершили преступление повторно, послав вашего летающего муравья в атаку на представителя правоохранительных органов комиссара Максимилиена Линара». Артур подтвердил. «Он хотел разрушить мою пирамиду. Это была законная самооборона». «Для вас, чувствуется, все средства хороши», — заметил прокурор. Артура сотряс сокрушительный приступ кашля. Он не мог больше говорить. Два полицейских отвели его на скамью подсудимых, на которую он тяжело обрушился, и где друзья встревоженно склонились над ним. Жак Мелье встал, требуя немедленной медицинской помощи. Дежурный врач появился, заявил о том, что подсудимому скоро станет легче, но не следует его слишком утомлять. «Следующий обвиняемый – Давид Сатор!» Давид появился перед судом, передвигаясь без палки, и встал спиной к публике. «Давид Сатор, 18 лет, лицеист. Вы обвиняетесь в том, что являлись стратегом пресловутой революции муравьев. В нашем распоряжении есть фотографии, на которых вы направляете толпы манифестантов, словно генерал свою армию. Вы вообразили себя Троцким, возрождающим Красную Армию?» Давид не успел ответить. Судья продолжал. «Вы хотели создать армию муравьев, не так ли? Объясните, кстати, присяжным, почему в основе вашего движения подражание насекомым?» «Я заинтересовался насекомыми тогда, когда в состав нашей рок-группы вошел Сверчок. Он был действительно хорошим музыкантом». В публике послышались смешки. Председатель потребовал тишины, но Давид не дал себя сбить. «Вслед за сверчками, которые общаются друг с другом, я открыл для себя и муравьев. В муравьином городе каждый обитатель разделяет свои чувства со всем сообществом муравейника. Их солидарность абсолютна. Это то, к чему стремятся человеческие цивилизации уже тысячи лет. А муравьи достигли этого еще до нашего появления на Земле». «Вы хотите, чтобы каждый из нас имел усики?» — спросил прокурор с усмешкой. На этот раз смех в зале не обрывали. И Давид был вынужден дожидаться тишины, чтобы ответить. «Я думаю, что если бы мы располагались столь же эффектной системой коммуникации, как и муравьи, то не сталкивались бы с многочисленными случаями ошибок, недоразумений, недопонимания и обмана. Муравей не лжет, потому что он даже не видит в этом смысла. Для муравья общение – это передача информации другим». Публика зашепталась. Председатель ударил молоточком по столу. Следующая обвиняемая – Жули Пинсон. Вы были пассионарией и вдохновительницей так называемой «революции муравьев». Вы обвиняетесь в причинении не только значительных материальных убытков, но и тяжелых телесных повреждений. Нарциссу Арипо, например. «Как здоровье нарцисса?» – прервала его девушка. «Вопросы задаете не вы. И приличие, и закон требуют, чтобы вы обращались ко мне, господин председатель. И я уже только что напоминал об этом одному из ваших пособников. Мне кажется, мадмуазель, что вы весьма невежественны в том, что касается судопроизводства. Вам бы очень помогло, вам и вашим друзьям, назначение профессионального защитника». «Я прошу извинить меня, господин председатель». Судья несколько смягчился, сохраняя выражение лица ворчливого деда. «Хорошо. Отвечая на ваш вопрос, скажу, что состояние господина нарцисса Арипо остается прежним, и находится он в этом состоянии благодаря вам. Я всегда была сторонницей революции без насилия. Я считаю, что революция муравьев – это синоним мелких незаметных действий, совокупность которых приводит в движение горы». Повернувшись в сторону матери и желая убедить хотя бы ее, Жули заметила преподавателя истории, кивавшего головой в знак согласия. Это был не единственный учитель, который пришел сюда. Учителя математики, экономики, физкультуры и даже биологии тоже были здесь. Не было лишь преподавателей философии и немецкого языка. «А что значит символ в виде муравьев?» – поинтересовался председатель. На местах для прессы теснились многочисленные журналисты. Сейчас Жули могла обратиться к широкой аудитории. Ставка была немалой. Надо было взвешивать каждое слово. «Муравьи образовали общество, в котором все граждане движимы желанием служить всеобщему благу». «Ну, это, конечно, поэтическое видение, слабо связанное с реальностью», — прервал ее прокурор. «Муравейник отлично функционирует, подобно компьютеру или стиральной машине. Тратить время на поиски там интеллекта или сознания бессмысленно. Поведение муравьев запрограммировано генетически». Оживление на местах для прессы. Быстро опровергнуть его. «Вы боитесь муравейника потому, что он представляет собой социальный успех, которого мы никогда не достигнем. Это мир с военной организацией». «Вовсе нет. Напротив, это скорее сообщество хиппи, где каждый делает то, что ему нравится. Где нет вождей, генералов, священников, президента, полиции и репрессий». «Ну и в чем же тогда, по-вашему, секрет муравейника?» – спросил задетый за живое прокурор. «Да в том, что его нет», – спокойно сказала Жули. «Поведение муравьев хаотично. Они живут в беспорядочной системе, функционирующей лучше, чем система организованная». «Анархистка!» – бросил кто-то из зала. «Вы анархистка?» – спросил председатель. «Ну, я анархистка, если анархия означает возможность жить в обществе без вождей, иерархии, давления на мысли, обещание повысить зарплату, обещание рая после смерти. В принципе, анархия – верх гражданской сознательности. Муравьи, кстати, живут так уже тысячелетия». Раздались свистки, аплодисменты, мнения аудитории разделились. Присяжные записывали что-то для себя. Прокурор поднялся, взмахнув черными рукавами. «Короче говоря, все ваши умозаключения сводятся к тому, чтобы создать общество, подобное обществу муравьев. Я не ошибаюсь?» «Надо позаимствовать у них хорошее, оставив плохое. В общем, да, в чем-то муравьи могут прийти на помощь человеческому обществу, которое, исчерпав свои возможности, топчется на месте. Попробуем, и тогда станет видно, что это даст. Если ничего не получится, обратимся к другим системам организации. Может быть, дельфины, обезьяны или скворцы научат нас лучше жить в коллективе». Надо же, Марсель Важерар был тут. Первый раз он присутствует на месте события. Жули подумала, что он, возможно, изменил своему девизу. «Лучше всего говоришь о вещах, которых не знаешь». «В муравейнике все, между прочим, вынуждены работать. Как это сочетается с вашим анархистским духом?» – спросил председатель. «Снова заблуждение. В муравейнике эффективно работает только 50% населения. 30% заняты непродуктивной деятельностью, вроде наведения чистоты, дискуссий и тому подобное, а 20% отдыхают. Вот что великолепно. с 50% бездельников и в отсутствие полиции и разных пятилетних планов, муравьем удается быть гораздо эффективнее нас и жить в несравненно большей гармонии со своим городом. Муравьи достойны восхищения и зависти, так как демонстрируют нам образец общества, не нуждающегося в насилии для прекрасного функционирования. Шепот одобрения пробежал по публике. Судья погладил бородку. «Муравей не свободен! Он биологически зависим от обонятельного зова!» «А вы с вашим мобильным телефоном? Ваши начальники звонят вам в любое время и отдают приказы, которым вы обязаны подчиняться. В чем разница?» Судья поднял глаза к небу. «Хватит апологий общества насекомых! Присяжные услышали достаточно для того, чтобы составить себе мнение на этот счет. Вы можете сесть, мадмуазель. Следующий обвиняемый». Заикаясь на каждом слоге, не отрываясь от бумаги, он разобрал. «Жи Вунг Шуа». Кореец предстал перед судом. «Господин Жи Вунг Шуа, вы обвиняетесь в том, что создали компьютерную сеть, распространявшую повсюду пагубные идеи пресловутой революции муравьев». Лицо корейца осветилось улыбкой. Дамы из числа присяжных оживились. Учительница в отпуске по болезни перестала рассматривать свои ногти, а контролерша метро барабанить пальцами по столу. «Хорошие идеи, — сказал Живунг, — должны распространяться повсеместно». «Это была мирмитийская пропаганда? — спросил прокурор. «Во всяком случае, многим подключившимся понравилось менять образ человеческой мысли, вдохновившись мыслью другого мира». Прокурор вскочил, повторив маневр с рукавами. «Вы все слышали, дамы и господа присяжные? Обвиняемый, используя ложные идеи, хотел подорвать самые основы нашего общества. Разве общество муравьев не кастовое общество? Муравьи рождаются рабочими, солдатами или самцами и самками, и ничто не может изменить уготованной им судьбы. Нет никакой социальной мобильности, никакого вознаграждения за заслуги, ничего. Это самое неравноправное общество в мире». Лицо корейца откровенно повеселело. «Когда рабочему у муравьев приходит в голову какая-то мысль, он говорит о ней всем вокруг себя. Остальные тестируют ее, и если идея оказывается удачной, ее осуществляют. У нас, если вы не увенчаны дипломами или не достигли определенного возраста, если вы не принадлежите к соответствующему социальному слою, вы не имеете возможности высказать свои идеи». У председателя не было ни малейшего намерения предоставлять трибуну этим мятежным юнцам. К тому же присяжные, как и основная масса публики, слушали доводы молодого человека чересчур внимательно. «Следующая обвиняемая – Франсина Тене. Мадмуазель, что подвигло вас на поддержку так называемой революции муравьев?» Светловолосая девушка пыталась побороть застенчивость. Зал суда пугал ее гораздо больше, чем зал концертный. Она бросила взгляд на Жули, чтобы набраться храбрости. «Как и мои друзья, господин председатель...» «Говорите громче, чтобы присяжные вас слышали!» Франсина прокашлялась. «Как и мои друзья, господин председатель, я считаю, что нам необходим пример других обществ для того, чтобы расширить горизонты нашего воображения. Муравьи могут помочь нам понять свой мир. Наблюдая за ними, мы наблюдаем за самими собой в миниатюре. Их города похожи на наши города. Их дороги на наши дороги. Они помогают нам изменить точку зрения. Уже поэтому идея революции муравьев была мне близка». Прокурор достал из папок пачку листов, которыми решительно потряс в воздухе. «Перед тем, как приступить к выслушиванию обвиняемых, я поинтересовался мнением настоящих ученых, энтомологов, специалистов по муравьям». Он продолжил с важным видом. «Я уверяю вас, дамы и господа, что муравьи вовсе не те милые и благородные существа, о которых говорят подсудимые. Наоборот, муравьиные сообщества находятся в постоянной войне. Уже 100 миллионов лет они завоевывают мир. Можно сказать, что муравьи уже хозяева планеты, поскольку занимают практически все экологические ниши. Наверное, только вечную мерзлоту им еще не удалось колонизировать». Жули поднялась с адвокатской скамьи. «То есть вы признаете, господин прокурор, что муравьям совершенно не нужно покорять еще что бы то ни было?» «Так оно и есть. Кстати, если инопланетяне вдруг высадятся на нашей планете, у них будет больше шансов встретить муравья, чем человека. И, следовательно, вступить в контакт с ним, как с представителем земного населения. Закончила Жули. В зале послышался смех. Председатель суда был озабочен оборотом, который принимало судебное разбирательство. С самого начала слушаний разговор шел лишь о муравьях и их сообществе. Судья предпочел бы перевести допрос обвиняемых в более конкретную плоскость – вандализм в лицее, бунт и особенно гибель полицейских. Но прокурор попался на удочку юнцов с экстравагантными идеями, да и присяжные, казалось, пребывали в восторге от этого странного судебного процесса. Мало того, его коллега по обвинению явно взял на себя труд подобрать специальные материалы и теперь собирался изложить свежеприобретенные знания. «Муравьи повсеместно противостоят нам», — говорил прокурор запальчиво. «У меня есть документы, подтверждающие, что сейчас происходит объединение мирмекийских городов. Секретарь, раздайте копии присяжным и представителям прессы. Причина явления еще не ясна, но очевидно, что коалиция лишь усилит их фактическое господство. Муравьиные города растут везде, словно грибы. Муравьи проникают всюду. Им удается выгрызать гнезда в бетоне. Ни одна кухня не защищена от них!» Жули потребовала слова. «Содержимое наших кухонь вышло из земли. Земля никогда не уточняла, какому из своих детей она завещает свои богатства. Нет никаких причин на то, чтобы она предпочла муравьям людей». «Это какой-то бред!» — воскликнул прокурор. «Мадмуазель Пинсон теперь хочет дать право собственности животным. Почему не растениям и минералам, раз уж на то пошло? Как бы там ни было, но муравьиные города завоевывают все», — сказал он, выигрывая время. Жули сухо опровергла. «Города у них великолепные. Пробок нет. Хотя нет и правил дорожного движения. Каждый понимает цели остальных и старается мешать им как можно меньше. Если это не получается, они выкапывают новый туннель. Нет социальной незащищенности, так как взаимовыручка абсолютна. Нет обездоленных пригородов, так как нет обездоленных. Никто не владеет ничем, но бедности нет. Нет загрязнения окружающей среды, так как треть населения занята чисткой и повторной обработкой. Нет перенаселения, так как королева регулирует количество и качество кладки в соответствии с нуждами города». Прокурор бросил вызов. «Насекомые ничего не изобрели! Запишите это, секретарь!» «Позволю заметить, что господин секретарь сможет записать это благодаря насекомым. Бумагу изобрели насекомые. Если хотите, я могу вам объяснить как. В первом веке нашей эры в Китае дворцовый евнух Чуэн заметил, что осы пережевывают маленькие кусочки дерева и пропитывают их слюной. Ему пришло в голову скопировать ос». Председатель больше совершенно не хотел продолжать в этом же духе. «Я напоминаю о том, что ваши муравьи убили 3 полицейских». «Они их не убивали, уверяю вас, господин председатель. Я наблюдала всю эту сцену по монитору компьютера пирамиды. Полицейские умерли от страха, когда увидели, что сплошь покрыты копошащейся массой насекомых. Их убило их собственное воображение». «Покрыть человека муравьями вам не кажется жестокостью?» «Жестокость — исключительное свойство человека. Люди — единственные из животных, кто может причинить бессмысленные страдания другим, просто для удовольствия понаблюдать за ними». Присяжные были согласны с Жули. Они инстинктивно понимали, что муравьи убивают не для развлечения, а по необходимости. Но на всякий случай своих чувств они никак не показали. Председатель должным образом предупредил их об этом. Своих эмоций они проявлять не должны. Лишнее слово, демонстрация сочувствия или настроения, и процесс может быть прерван. Присяжные постарались придать лицам бесстрастное выражение. Председатель ударом локтя разбудил начинавших дремать заседателей и секунду с ними посовещался. Затем вызвал комиссара Максимилиена Линара. «Комиссар, вы возглавляли силы правопорядка и при осаде лицея Фонтенбло, и при взятии пирамиды». «Да, господин председатель». «Вы присутствовали при гибели 3 полицейских. Можете вы нам описать подробности их смерти?» «Мои люди были захлестнуты морем враждебно настроенных муравьев. Конечно, их убили именно они. Я очень сожалею, что не все виновные сейчас предстали перед судом». «Вы говорите о нарциссе Арипо?» Но бедный мальчик еще в больнице. Комиссар странно посмотрел на судью. Нет, я говорю о настоящих убийцах. О настоящих зачинщиках пресловутой революции. Я говорю о муравьях. Публика зашумела. Председатель нахмурил брови, затем при помощи молоточка восстановил тишину. «Поясните вашу мысль, комиссар! После капитуляции пирамиды мы заполнили целые сумки муравьями, находившимися на месте преступления. Это они убили полицейских. Было бы логично, если бы они тоже предстали перед судом и понесли наказание. Теперь заседатели совещались между собой, видимо, имея разные мнения по поводу процедуры заседания. Судья наклонился вперед и спросил вполголоса: «И вы до сих пор держите этих муравьев в заключении?» «Конечно, господин председатель». «А разве французское право распространяется на животных?» — спросила Жюли. Комиссар гримасой отмел ее возражение. «Есть определенные прецеденты. Процессы над животными были. Я принес документы на тот случай, если у суда появятся сомнения». И он положил тяжелую папку на стол председателя. Судьи посмотрели на толстую пачку бумаги, потом долго шептались. Наконец председатель стукнул молоточком. «Заседание откладывается. Заявление комиссара Ленара принято к рассмотрению. Заседание продолжится завтра. В присутствии муравьев». 217. Энциклопедия. Процесс над животными. Во все времена животные считались достойными быть судимыми человеческим судом. Во Франции с X века под различными предлогами истязают, вешают и отлучают от церкви ослов, лошадей или свиней. В 1120 году в наказание за нанесенный полям ущерб епископ Лаона и великий викарий Валенса отлучили от церкви гусениц и лесных мышей. Судебные архивы Савиньи содержат сведения о процессе над свиньей, повинной смерти ребенка 5 лет. Свинья была обнаружена на месте преступления в компании 6 поросят с еще выпачканными в крови рылами. Были ли они сообщниками? Свинья была повешена за задние ноги на площади и оставалась в таком положении до воспоследовавшей смерти. Что касается ее детей, то они были заключены под стражу под строгим наблюдением одного из крестьян. Поскольку поведение их не было агрессивным, им дали возможность вырасти для того, чтобы потом нормально съесть их. В 1474 году в Бале, Швейцарии, состоялся процесс над курицей, снесшей яйцо без желтка, и поэтому обвинявшейся в колдовстве. Курице дали право на адвоката, который говорил о невольном упущении. Тщетно. Курица была приговорена к сожжению. Только в 1710 году один ученый обнаружил, что снесение яиц без желтка является следствием болезни. Из-за такой малости процесс пересматривать не стали. В Италии в 1519 году один крестьянин подал в суд на банду кротов-разорителей. Их адвокат, чрезвычайно красноречивый малый, сумел доказать, что кроты были очень молоды. Следовательно, за свои поступки еще не отвечали. А кроме того, они приносили крестьянину пользу тем, что питались уничтожавшими урожай насекомыми. Смертная казнь была заменена пожизненным изгнанием с поля истца. В Англии в 1662 году Джеймс Поттер, обвиненный в неоднократных актах содомии со своими домашними животными, был приговорен к обезглавливанию. И судьи, решив, что жертвы его являются одновременно и соучастниками преступления, применили ту же меру наказания к корове, 2 свиньям, 2 тёлкам и 3 овцам. Наконец, в 1924 году в Пенсильвании самец лабрадора по имени Пеп был приговорен к пожизненному заключению за убийство кошки-губернатора. Он был заключен под стражу под матрикулярным номером в исправительное учреждение, где и умер 6 лет спустя от старости. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 218. Урок диалектики. Второе заседание. Рядом с подсудимыми полицейские установили аквариум, заполненный доброй сотней муравьев. Отныне это также сообвиняемые. присяжные по одному подошли осмотреть освещенный прожекторами стеклянный сосуд. Они морщили нос от душка, напоминающего гниющее яблоко, думая, что это свойственный муравьям запах. «Я могу заверить суд, что все эти муравьи участвовали в атаке на моих людей», заявил комиссар Максимилиан Ленар, очень довольный тем, что его просьбу удовлетворили. Жюли поднялась. Она уже уверенно справлялась с ролью адвоката и брала слово каждый раз, когда ей казалось, что ситуация того требует. «Этим муравьям не хватает воздуха. Запотевшее стекло говорит о том, что они задыхаются. Если вы не хотите, чтобы они умерли до конца слушаний, надо просверлить отверстие в пластиковой крышке». «Но они могут убежать!» — воскликнул Максимилиан, который, по всей видимости, уже преодолел немало трудностей, чтобы удержать виновных в заключении, а потом доставить их сюда. «Долг суда — поддерживать в добром здравии тех, кто пристает перед ним. Это касается и муравьев», — поучительно заявил судья. Он поручил судебному исполнителю проделать дополнительные дырочки. Чтобы проткнуть плексиглас, исполнитель взял иглу, щипцы и зажигалку. Он нагрел иглу до красна, а потом воткнул ее в пластик, распространяя запах гари. Жюли снова попросила слова. «Считается, что муравьи не испытывают страданий, потому что не кричат, когда им причиняют боль. Это не так. Так же, как и мы, они имеют нервную систему, то есть страдают. Это еще одно заблуждение, проистекающее от нашего этноцентризма. Мы привыкли испытывать сострадание только к тем, кто кричит, когда ему больно. Мы не знаем пощады к рыбам, насекомым и всем беспозвоночным, лишенным возможности издавать звуки». Прокурор понимал, как Жюли может заворожить толпу. Ее красноречие и пыл были очень убедительны. Он попросил присяжных не обращать внимания на ее речи, которые продолжали быть пропагандой пресловутой революции муравьев. Раздалось несколько протестов, и председатель потребовал тишины, чтобы снова дать слово свидетелю Максимилиану Ленару. Но Жюли еще не закончила. Она заявила, что муравьи прекрасно могут говорить, и было бы незаконным судить их, не дав им слова для ответа на возводимые на них обвинения. Прокурор усмехнулся. Судья потребовал объяснений. Жюли рассказала о существовании машины Пьер де Розет и объяснила принцип ее действия. Комиссар подтвердил, что в пирамиде был найден прибор, похожий на машину, описываемую девушкой. Судья приказал привести ее. Заседание было снова отложено, пока Артур среди вспышек репортеров-фотографов устанавливал в середине зала громоздкую конструкцию из компьютеров, трубочек, колб с ароматами, а также хроматографа и спектрометра массы. Жюли помогла Артуру сделать последнюю настройку. Попытка сконструировать машину в лицее сделала ее прекрасным ассистентом. Все было готово. Суду, присяжным, журналистам и даже полицейским было очень интересно посмотреть, как эта подделка работает и действительно ли они будут присутствовать при разговоре между человеком и муравьем. Председатель попросил приступить к первому слушанию. Артур приглушил свет в зале и включил машину, новую звезду этого процесса с лихо закрученной интригой. Исполнитель взял наугад одного муравья из стеклянной емкости. Артур положил его в пробирку, потом ввел в нее зонд с двумя антеннами. Он повернул еще несколько ручек и сделал знак, что можно начинать. Вскоре в громкоговорителе раздался синтетический дребезжащий голос. Это говорил муравей. «На помощь!» Артур еще подрегулировал звук. «На помощь! Освободите меня! Я задыхаюсь!» Повторял муравей. Жюли положила перед ним крошку хлеба, которую он жадно сгрыз. Артур спросил его, готов ли он отвечать на вопросы. «А что происходит?» — спросил муравей через машину. «Вас судят!» — ответил Артур. «Как это судят?» «Судят в суде». «Что такое суд?» «Место, где решают, кто прав, а кто виноват». «Что такое прав, виноват?» «Прав — это когда делаешь хорошо. Виноват — это когда наоборот». «Что такое делать хорошо?» Артур вздохнул. Еще в пирамиде было трудно разговаривать с муравьями. Приходилось без конца объяснять значение слов. «Проблема в том, — сказала Жюли, — что у муравьев нет морали. Они не знают, что такое добро и зло. Институт суда им неизвестен. Поскольку они лишены понятия о морали, то не могут нести ответственности за свои поступки. Значит, надо отпустить их. Перешептывание между судьей и заседателями. Судебная ответственность животных явно была предметом их дискуссии. У них было сильное искушение избавиться от муравьев, отправив их обратно в лес. С другой стороны, в их жизни было не так много развлечений. Журналисты редко упоминали о заседаниях и о главных действующих лицах судебных процессов. Первый раз их имена будут в прессе. Прокурор встал. «Животные не так безнравственны, как вы утверждаете», — заявил он. «Известно, например, что у львов есть запрет. Нельзя есть обезьян. Лев, съевший обезьяну, изгоняется из стаи. Как это объяснить, если не наличием у львов морали?» Максимилиан вспомнил, что видел в своем аквариуме рыбок-мамаш, которые производили на свет детенышей и тут же догоняли их, чтобы съесть. Кроме того, он вспомнил о щенках, пытавшихся заняться любовью со своей матерью. Каннибализм, инцест, убийство собственных детей. «Первый раз Жюли права, прокурор не прав», — подумал он. «У животных нет морали. Они не нравственны, не безнравственны. У них просто нет морали. Они не понимают, когда творят зло. Поэтому, кстати, их надо уничтожать». Машина Пьер де Розет снова затрещала. «На помощь!» Прокурор приблизился к пробирке. Муравей, видимо, различил его силуэт, поскольку выделил. «На помощь! Кто бы вы ни были, выпустите меня отсюда! Здесь полно пальцев!» Зал рассмеялся. Процесс становился похожим на цирк с худшим из номеров, выступлением дрессировщика Блох. Вместо того, чтобы рассматривать опасность копирования муравьиного сообщества обществом людей, все принялись играть с машиной, заставлявшей муравьев разговаривать. Жюли, воспользовавшись всеобщим весельем, снова пошла в атаку. «Освободите их! Их надо отпустить или убить! Нельзя заставлять их страдать в аквариуме!» Председатель терпеть не мог, когда обвиняемые, даже взявшие на себя роль адвоката, приказывают, что надо делать. Но прокурор решил, что тут предоставляется хорошая возможность отыграться. Он был взбешен, что не ему первому пришло в голову обвинить муравьев, и что Максимилиан Ленар утер ему нос. «Эти муравьи всего лишь стрелочники!» — воскликнул он, стоя рядом с машиной. «Надо наказать истинных виновников! Надо схватить главарей! Надо судить зачинщицу! 103-ю, их королеву!» Обвиняемые удивились, что прокурор знает о существовании 103-й и ее роли в защите пирамиды. Председатель заявил, что не видит смысла проводить часы в беседах, лишенных взаимопонимания. «Смею заверить вас, что эта королева 103-я очень хорошо говорит на нашем языке!» — убежденно произнес прокурор, размахивая толстой книгой в переплете. Это был второй том энциклопедии относительного и абсолютного знания. «Энциклопедия!» — задохнулся Артур. «Именно! Господин председатель, в конце этой энциклопедии есть пустые страницы, заполненные дневником, который ежедневно вел Артур Рамирес. Он был найден во время повторного обыска, разрешение на который получил следователь. В дневнике рассказана вся история обитателей пирамиды. В частности, есть информация об очень одаренном муравье, 103-й, знакомый с нашим миром и нашей культурой. Она может поддерживать диалог и не нуждается в разжевывании смысла каждого слова». Максимилиан был в ярости. Во время первого обыска он нашел столько сокровищ, что не обратил внимания на книги в шкафу, заполненные, как ему показалось, просто математическими выкладками и химическими формулами, используемыми при конструкции оборудования. Он забыл об одном из главных принципов, которому сам обучал учеников полицейской школы – с одинаковым вниманием осматривать все. И теперь прокурор знал о деле больше, чем он. Судья открыл книгу на заложенной странице и прочел, возвышая голос. «Сегодня 103-й прибыл с огромной армией, чтобы спасти нас. Чтобы продлить свою жизнь и передать другим свои знания о мире людей, он наделил себя полом и стал королевой. Она хорошо выглядит, несмотря на дальние странствия. На лбу ее остается желтая отметка. Мы поговорили с помощью машины Пьер де Розет. 103-я действительно самая талантливая из муравьев. Она сумела убедить миллионы насекомых последовать за ней для встречи с нами». перешептывание в зале. Председатель потер руки. Со всеми этими говорящими муравьями он надеялся составить прецедент и даже войти в аналы факультета права как организатор первого современного процесса над животными. Он заявил важным тоном, нацарапав что-то на листе бумаги. «Приказ о приводе этой...» «103-й», — подсказал прокурор. «Ну да. Приказ о приводе 103-й, Мирбекийской королевы. Полицейский, приведите ее в суд». «Но как же вы собираетесь ее арестовать?» — спросил первый заседатель. «Муравья в лесу — это все равно, что найти иголку в стоге сена». Максимилиан встал. «Это моя забота. У меня есть соображения на этот счет». Председатель вздохнул. «Боюсь, что заседатель прав. Иголка в стоге сена». «Все дело в методах», — уклончиво сказал комиссар. «Хотите знать, как найти иголку в стоге сена? Надо просто сжечь сток и поднести магнит к пеплу». «219. Энциклопедия. Манипуляция сознанием. Эксперимент профессора Эша. В 1961 году американский профессор Эш собирал по 7 человек в одной комнате. Им объявляли, что они подвергнутся опыту по восприятию. На самом деле тестировался лишь один из семерых. Остальные 6 человек были платными ассистентами, помогающими вести в заблуждение истинного героя эксперимента. На стене были нарисованы линии длиной в 25 и 30 сантиметров. Линии были параллельны. Было очевидно, что 30-сантиметровая линия длиннее 25-сантиметровой. Профессор Эш спрашивал каждого испытуемого, какая линия длиннее. И 6 ассистентов отвечали, что линия в 25 сантиметров длиннее, чем 30-сантиметровая. Когда вопрос задавали настоящему испытуемому, то в 60% случаев он также утверждал, что 25-сантиметровая линия длиннее. Если он выбирал 30-сантиметровую линию, ассистенты начинали подшучивать над ним, и под их давлением 30% настоящих испытуемых признавали, что ошиблись. Опыт производился над сотней студентов и профессоров университета, не самая легковерная публика. В результате 9 человек из 10 в конце концов давали себя убедить в том, что линия в 25 сантиметров длиннее линии в 30 сантиметров. Если профессор Эш несколько раз повторял вопрос, многие с жаром защищали свою точку зрения, удивляясь его настойчивости. Самое удивительное состояло в том, что когда испытуемым открывали истинный смысл эксперимента, и тот факт, что 6 остальных участников лишь играли роль, еще 10% из них продолжали утверждать, что линия в 25 сантиметров длиннее линии в 30 сантиметров. Остальные признавали свою ошибку, но находили себе при этом массу извинений – слабые глаза или обманчивый угол зрения. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 220. Упорный Максимилиан. Когда Максимилиан вернулся на место, где находилась засыпанная землей пирамида, все его 5 чувств были обострены. Он опустился в окруженное кустами ежевики углубление под холмом и нашел овраг, ведущий к туннелю. Зажав в зубах фонарик, он дополз до железной двери. На ней все еще красовалось уже потерявшее смысл кодовое устройство с металлической пластинкой и загадкой про 8 треугольников и 6 спичек. После капитуляции повстанцев, полицейские просто вскрыли дверь при помощи паяльной лампы. Во время первого обыска полиция реквизировала все машины. Они унесли тяжелое оборудование и, устав, не стали продолжать осмотр. Второй обыск, произведенный по просьбе следователя, дал возможность прокурору собрать второй урожай. Но Максимилиан убедился, что в помещении еще оставалось множество предметов. Пирамида открыла еще не все свои секреты. В противном случае он вызовет бульдозеры, взрывников и обратит постройку в пыль. Он осветил фонариком покинутые помещения. Смотреть, наблюдать, слушать, улавливать, размышлять. Вдруг его глаза, привилегированный орган чувств, заметили муравья. Он бежал неподалеку от аквариума, когда-то использовавшегося для машины по переговорам с муравьями, Пьер де Розет. Насекомое влезло в прозрачную пластиковую трубу, уходившую в землю. Максимилиан незаметно последовал за ним. Муравей спускался вниз, не зная, что показывает волку дорогу в овчарню. Все объяснялось близорукостью. Муравей не мог видеть слишком большие предметы. Враг его был так близко и был настолько огромен, что насекомое абсолютно не отдавало себе отчета в его присутствии. А труба мешала ему почувствовать запах неизмеримой пальцевской угрозы. Максимилиан ножом обрезал трубу на уровне земли и приблизил к ней глаз, а затем ухо. Он увидел далекий свет, услышал шум. Как же туда спуститься? Чтобы взорвать эту массивную плиту, нужен динамит. Он нервно прошелся по комнате. Он чувствовал, что ключ к тайне где-то рядом. Ему не хватало последней детали, чтобы понять. Раз есть загадка, значит есть и разгадка. Он поднялся наверх, осмотрел все, зашел в ванную комнату, умылся, посмотрел на себя в зеркало, опустил глаза, увидел треугольный кусок мыла. Зеркало. Смотреть, наблюдать, слушать, улавливать, размышлять. Размышлять. Один заброшенной пирамиде Максимилиан вдруг расхохотался. Решение-то было такое очевидное. Как сделать 8 равносторонних треугольников одинакого размера всего из 6 спичек? Просто поставив пирамиду, другими словами, тетраэдр на зеркало. Он достал коробок спичек, соорудил конструкцию и поставил ее на зеркало. Отраженная в стекле пирамида стала ромбом в объеме. Он вспомнил последовательность вопросов в головоломке для ума. Первая загадка. Сделайте 4 треугольника из 6 спичек. Получилась пирамида. Первый шаг – открытие объема. Вторая загадка. Сделайте 6 треугольников из 6 спичек. Дополнительное слияние верхнего и нижнего треугольников. Второй шаг. Третья загадка. Сделайте 8 треугольников из 6 спичек. Было достаточно продолжить проникновение нижнего треугольника в верхний, и вы делали третий шаг. Пирамида, поставленная на зеркало, то есть две пирамиды, одна нормальная, одна в зеркальном отображении, вместе образующие нечто вроде ромба в объеме. Эволюция треугольника. Эволюция знания. То есть под нормальной пирамидой есть пирамида перевернутая. Они формируют гигантский ромб с 6 гранями. Он стал лихорадочно поднимать палас и, наконец, нашел стальной люк. Он был снабжен ручкой, потянув за которую, Максимилиан обнаружил лестницу. Он потушил ставший ненужным фонарь. Внутри было светло. Энциклопедия. Стадия зеркала. В 12 месяцев младенец проходит интересную фазу – стадию зеркала. До этого ребенку кажется, что его мать, он сам, грудь, соска, свет, его отец, его руки, вселенная и его игрушки составляют единое целое. Все заключается в нем самом. Для младенца нет никакой разницы между тем, что велико и мало, между тем, что было, и тем, что будет. Все едино. Все находится в нем самом. Но наступает стадия зеркала. В год ребенок начинает стоять. Моторика руки развивается. Он начинает производить манипуляции, раньше казавшиеся недоступными. Зеркало показывает ему, что он существует. И что существуют также другие люди и целый мир помимо него. Зеркало провоцирует сознание ребенка либо социализацию, либо отчужденность. Ребенок узнает себя, составляет о себе представление, которое ему либо нравится, либо не нравится. Это заметно сразу же. Он или гладит себя в зеркале, целует свое изображение, громко смеется, или строит себе гримасы. Обычно собственный образ кажется ему совершенным. Он влюбляется в себя, он обожает себя. Основываясь на собственном образе, он включает воображение и идентифицирует себя с героем. Воображение, развиваемое при помощи зеркала, помогает ему лучше переносить жизнь, вечный источник фрустрации. Он смирится даже с тем, что он не властелин мира. Даже если у ребенка не будет под рукой зеркала или отражения в воде, он все равно пройдет эту фазу развития. Он найдет способ самоопределиться и отделить себя от Вселенной, понимая, что должен ее покорить. Кошки не знают фазы зеркала. Когда они видят свое отражение, Они пытаются зайти за зеркало и поймать находившуюся там другую кошку. Такое поведение остается неизменным, даже с течением времени. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 222. Трагический бал в подвале. Вот это зрелище! Вначале полицейскому почудилось, что реализовалась его детская мечта об электрической железной дороге. Так оно и было. Фантастический макет крошечного города. Верхнюю часть пирамиды занимали Артур и обитатели гнезда, а нижнюю – Мермитийский город. Половина для людей, живущих как муравьи, половина для муравьев, живущих как люди. Контакт осуществлялся через трубы-коридоры и по электрическим проводам, передававшим сообщения. Словно Гулливер, Максимилиан склонился над городом лилипутов. Он водил пальцем по проспектам, останавливал его на садах. Муравьи не казались тревоженными. Они без сомнения привыкли к частым визитам Артура и его коллег. Какой шедевр бесконечно малого. Тут были улицы, освещенные фонарями, дороги, дома. Слева на ветке шиповника паслись стада тли, справа располагалась промышленная зона с дымящимися заводами. В центре города, напротив красивых зданий, пешеходные улицы ждали завсегдатаев. «Мермикополис, город муравьев», — гласил плакат при входе на главный проспект. Муравьи передвигались в машинах по автострадам и улицам. Вместо руля автомобили были снабжены рукоятками, более удобными для захвата когтями. На стройках муравьи строили новые дома при помощи паровых мини-бульдозеров. Инстинктивно муравьи выбирали закругленную форму крыши. Были тут и воздушное метро, и стадионы. Максимилиан прищурился. Ему показалось, что две мермитийские команды проводили игру, похожую на американский футбол, только он не видел мяча. Да нет, скорее это была какая-то коллективная борьба. Он не мог прийти в себя от изумления. Мермикополис. Так вот в чем главная тайна пирамиды. С помощью Артура и его сообщников муравьи переживали здесь самую молниеносную из эволюции цивилизации. За несколько недель они дошли от каменного века до наших дней. Максимилиан увидел на земле лупу и схватил ее, чтобы лучше видеть. По большим каналам плыли корабли с водяными лопастями, похожие на корабли на Миссисипи. Набитые муравьями дирижабли летели над ними. Зрелище было феерическим и устрашающим. Полицейский был уверен, что королева 103-я была здесь, среди обитателей этого научно-фантастического муравейника. Как найти эту самку и доставить во дворец правосудия? Иголка из токсина. Спичка и магнит. Надо найти метод. Максимилиан достал из кармана пиджака кофейную ложечку и маленький пузырек. Чтобы найти муравьиную королеву, достаточно проследить за путем следования расплода и найти его начало. Но здесь не видно расплода. А может быть, королева 103-я бесплодна? Он вспомнил, как прокурор говорил про желтую отметину на лбу. Очень хорошо, но в домах могли скрываться сотни муравьев с желтыми отметинами на лбу. Значит, надо заставить их всех выйти на открытое место, где крыши не будут их больше прятать. Он поднялся наверх, поискал и нашел бидон с бензином. Вылить яд на муравейник. В панике люди раскрывают все свои секреты. Максимилиан знал, что, почувствовав запах черной отравы, муравьи бросятся спасать свою королеву. Как бы ни выродились эти насекомые, посвященные в людские тайны, они все же сохранили инстинкт спасения жизни королевы. Он вылил бензин, начав с правого, наиболее высокого угла. Черная жидкость, вонючая и клейкая, текла медленно, поглощая проспекты, топя дома, заливая сады и заводы. Черный шквал затопил город. Началась паника. Муравьи выскакивали из домов, залезали в машины и мчались к автострадам. Но автострады уже были покрыты бензином. Канал был не в лучшем состоянии. Светлая вода сделалась маслянистой и темной. Колеса пароходов застревали в ней. Муравьи были, несомненно, изумлены тем, что пальцы, так помогавшие им до этого, допускают эту катастрофу. Возникло впечатление, что они ждут молниеносного вмешательства неба, чтобы спасти их, но вместо этого появилась ложка из нержавеющей стали, которая стала перемешивать черное болото. Максимилиан проверял каждую улицу и заметил скопление вокруг одного из домов, более высокого, чем остальные. Комиссар навел лупу. Он был уверен, что королева сейчас появится. И действительно, муравьи появились, неся на концах лапок одного из своих сородичей с желтой отметиной на лбу. Королева 103-я. Наконец она была у Максимилиана в руках. Он окунул ложку в гущу муравьев, выловил повелительницу и быстро закинул в пластиковый пакетик, который тщательно закрыл. Затем он вылил остатки бензина на Мермикополис. Смертоносная жидкость покрыла город целиком. Машины, катапульты, кирпичи, мангольфьеры, паровые корабли, автомобили с рукоятками, а также всякого сорта промышленные товары плавали на поверхности бывшего Мермикополиса. Перед тем, как умереть, муравьи этого современного города подумали, что зря они поверили в возможность союза между муравьями и пальцами. Энциклопедия. 1 плюс 1 равно 3, деленное на 1 плюс 1 равно 3, может служить девизом нашей утопической группы. Эта формула означает, что союз талантов дает больше, чем просто их сложение. Она означает, что слияние мужского и женского, малого и большого, высокого и низкого, движущее вперед Вселенную, дает рождение чего-то отличного и от первого, и от второго, чего-то более значительного, чем исходные составляющие. 1 плюс 1 равно 3. Вся концепция веры в наших детей, которые обязательно должны быть лучше нас, выражена в этом уравнении. Концепция веры в будущее человечества. Завтрашний человек будет лучше сегодняшнего. Я верю в это, и я надеюсь на это. 1 плюс 1 равно 3 выражает также и концепцию коллективности и социального сплочения, которая является лучшим способом возвысить наш статус животного. Многие, конечно, могут сказать, что принцип 1 плюс 1 равно 3 философски неправилен, поскольку математически не верен. Я могу вам доказать, что он верен математически. Я не собираюсь выводить новый парадокс. Я из могилы потревожу вашу самоуверенность. Я просто докажу вам, что то, что вы принимаете за истину, есть всего лишь одна истина среди многих других. Вперед! Возьмем уравнение. А плюс Б умножить на А минус Б равно А2 минус АБ плюс БА минус Б2. Справа минус АБ и плюс БА уничтожают друг друга. То есть А плюс Б умноженное на А минус Б равно А2 минус Б2. Разделив оба члена с каждой стороны на А минус Б, получаем. А плюс Б умножить на А минус Б дробь А минус Б равно А2 минус Б2 дробь А минус Б. Упростим член слева. А плюс Б равно А2 минус Б2 дробь А минус Б. Предположим, что А равно Б равно 1. Тогда мы получаем 1 плюс 1 равно 1 минус 1 дробь 1 минус 1. Если один и тот же член находится и вверху, и внизу, при делении мы получаем 1. Значит, уравнение становится 2 равно 1. Если добавить 1 к обоим членам, мы получаем 3 равно 2. А если я заменю 2 выражением 1 плюс 1, я получаю 3 равно 1 плюс 1. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 224. Мермикийская стратегия. Три удара молоточком из слоновой кости. В первый раз в истории человечества к ответу призвана муравьиная королева. Чтобы публика не упустила ни мелочи, камеры с макрообъективами будут снимать обвиняемую, чье изображение затем будет транслироваться на белый экран, расположенный над скамьей подсудимых. Тишина! Подведите подследственную к машине Пьер де Розет. Щипчиками для бровей с подушечками на концах полицейский положил муравья с желтой отметиной на лбу в пробирку. В ней находились пластиковые антенны, подсоединенные к машине Пьер де Розет. Допрос начался. «Вас действительно зовут 103-я, и вы королева рыжих муравьев?» Муравей склонился к передаточным антеннам. Он, казалось, был хорошо знаком с этим приспособлением. Он зашевелил усиками и выделил сообщение, немедленно расшифрованное и переведенное синтетическим голосом машины. «Я не королева, я принцесса. Принцесса 103-я». Председатель кашлянул, раздосадованный своим упущением. Он приказал секретарю исправить в протоколе титул обвиняемой. Несмотря ни на что, он был под сильным впечатлением от происходящего и очень любезно произнес. «Ваше высочество, 103-я, соблаговолит ответить на наши вопросы?» Волнение и смешки в зале. Но как иначе обратиться к принцессе, пусть даже муравьиной, держась в рамках протокола? «Почему вы приказали вашим войскам убить троих полицейских, находившихся при исполнении своих обязанностей?» Спросил более строго судья. Вмешался Артур и порекомендовал председателю использовать более простые и понятные муравью слова и посоветовал отказаться от обычной для правосудия терминологии. «Хорошо. Почему вы, высочество, убить люди?» Артур заметил, что на ломаном языке тоже не стоит говорить. Можно выражаться просто и нормально. Судья, уже понимавший, как ему поступать, пробормотал. «Почему вы убили людей?» Муравей выделил. «Перед тем, как продолжить судебное разбирательство, я хочу заметить, что замечаю снимающие меня камеры. Вы меня видите даже в увеличенном виде, а я вас не вижу вовсе». Артур подтвердил, что, разговаривая с людьми, 103-я привыкла использовать телевизор. После краткого совещания с заседателями, в целях установления справедливости, председатель согласился предоставить в распоряжение обвиняемой приемное устройство, найденное в пирамиде. Принцесса 103-я придвинулась к телевизору, который поставили перед пробиркой. Она увидела лицо своего собеседника и заметила, что это был палец уже в возрасте. Она давно поняла, что пальцы с белыми волосами в основном уже прошли 3/4 жизни. Обычно у пальцев пожилых людей отправляют на свалку. Она засомневалась, действительно ли она должна отвечать на вопросы этого старого, наряженного в черно-красное одеяние пальца. Потом, убедившись, что никто не подвергает сомнению его авторитет, приблизила усики к уловителям феромонов. «Я видела судебный процесс в фильме по телевизору. Обычно свидетели приглашают поклясться на Библии». «Вы смотрели слишком много американских фильмов!» — воскликнул председатель, которого, несмотря на привычку к этому постоянному заблуждению обвиняемых, оно продолжало раздражать. «У нас не клянутся на Библии. Во Франции церковь отделена от государства уже более века. Клянутся честью, а не на Библии, которая не для всех в нашей стране является священной книгой». Принцесса 103-я поняла. Здесь тоже были деисты и недеисты, и между ними тоже было не все гладко. Вообще-то она с удовольствием поклялась бы на Библии, но раз уж в Фонтенбло обычаи были таковы, она смирилась. «Я клянусь говорить правду, всю правду и ничего, кроме правды». Изображение муравья, поднявшегося на 4 лапки, а одну переднюю лапку, положившего на стеклянную стенку пробирки, потрясало. Вспышки щелкали. Желая следовать пальцевским традициям, которые она так долго изучала, 103-я, конечно, заработала очки. Разве не советует поговорка «среди пальцев веди себя как пальцы»? Судебные исполнители разогнали фотографов. Все присутствующие в зале уже осознали, что переживают исторический момент. Председатель почувствовал, что инициатива вырвана у него из рук, но изо всех сил делал хорошую мину при плохой игре. Он постарался вести допрос, как ни в чем не бывало. «Я повторяю свой вопрос. Ваше высочество, почему вы приказали вашим войскам убить людей полицейских?» Муравей приложил усики к принимающим зондам. Компьютер замигал, потом отправил перевод к акустическим колонкам. «Я ничего не приказывала. Понятия «приказ» у муравьев не существует. Каждый делает то, что хочет». «Но ваши войска атаковали людей. Хотя бы это вы не будете отрицать?» «У меня нет войск. Насколько я видела, это пальцы устремились в гущу муравьев. Только во время ходьбы они убили, должно быть, 1003 муравьев. Вы так невнимательны по отношению к нам. Вы никогда не смотрите, куда ставите ваши конечности. «Но вам нечего было делать на этом холме!» — воскликнул прокурор. Компьютер передал его фразу. «Насколько я знаю, лес открыт для всех. Я шла с визитом к моим друзьям пальцем, с которыми начала завязывать дипломатические отношения». «Мои друзья пальцы! Дипломатические отношения! Эти люди никого не представляют! У них нет никакого официального статуса! Это просто сумасшедшие, закрывшиеся в лесной пирамиде!» — кричал прокурор. Муравей спокойно объяснил. «Как-то мы попытались установить официальные отношения с официальными руководителями вашего мира, но они отказались от переговоров с нами». Прокурор угрожающе наставил палец на насекомое. «Вы только что хотели дать клятву на Библии. Вы хотя бы знаете, что означает для нас Библия?» На скамье подсудимых все затрепетали. Неужели прокурор победит их маленького союзника? «Библия — это 10 заповедей», — выделил муравей, который прекрасно помнил постоянно показываемый фильм Сесила Б. Демилля с Чарлтоном Хьюстоном. Артур вздохнул с облегчением. На 103-ю и вправду можно положиться. Артур вспомнил, что Чарлтон Хьюстон, непонятно почему, всегда был любимым актером муравья. 103-я видела не только 10 заповедей, но также Бен-Гура, Зеленое солнце и два фильма, которые заставили ее глубоко задуматься, когда Марабунта гневается, в котором Землю завоевывают муравьи, и особенно планету обезьян, доказывавшую, что люди не всесильны и могут быть побеждены другими волосатыми животными. Как и председатель, прокурор постарался скрыть свое удивление и быстро продолжал. «Допустим! Тогда вам должно быть известно, что среди 10 заповедей есть такая, которая гласит «Не убей!»» Артур внутренне улыбнулся. Обвинитель и не подозревал, какую тему он поднимал. «Но вы же сами сделали убийство коров и кур целой индустрией. Я уж не говорю о кориде, где смерть коровы вы делаете спектаклем». Прокурор потерял терпение. «Убивать в библейском смысле не значит не убивать животных. Это значит не убивать людей». Принцесса 103 не дала себя запутать. «А чем жизнь пальцев ценнее, чем жизнь кур, коров или муравьев?» Председатель вздохнул. «Это дело, как ни веди, вместо обсуждения фактов, превращается в философскую дискуссию». Прокурор замучился. Призвав присяжных свидетелей, он указал на экран, где виднелась голова 103-й. «Шаровидные глаза, черные мандибулы, усики. Как безобразен муравей! Самые страшные монстры из фантастических и научно-фантастических фильмов не так отвратительны. И эти существа в 1000 раз более некрасивые и в 1000 раз более неуклюжие, чем мы, хотят нас еще чему-то учить!» Ответ не заставил себя ждать. «А вы себя красивым воображаете? С вашим-то жалким клочком волос на черепе, вашей мертвенно-бледной кожей и дырками для носа посередине лица?» Присутствующие расхохотались. В то время как упомянутая бледная кожа стала пунцовой. «Она держится победительницей», — шепнула Зоя на ухо Давиду. «Я всегда говорил, что 103-я незаменима», — пробормотал Артур, тронутый подвигами своей ученицы. Прокурор перевел дыхание и еще яростнее ринулся в атаку. «Есть не только красота», — сказал он микрофон машины Пьер де Розет. «Есть еще и интеллект. И он свойственен только человеку. Жизнь муравьев не имеет значения, потому что они неразумны». «У них своя форма интеллекта», — мягко парировала Жули. Прокурор возликовал. Попались в ловушку. «В таком случае докажите мне, что муравьи разумны». Компьютер машины Пьер де Розет мигал, показывая, что переводит фразу принцессе 103. Ее ответ громко прозвучал в зале. «Докажите мне, что разумен человек!» Аудитория кипела. Каждый встал на чью-то сторону, каждый высказывал свое мнение. Присяжные с трудом сохранили видимое бесстрастие. Председатель без конца стучал своим молоточком из слоновой кости. Поскольку ситуация такова, что спокойно продолжать разбирательство не представляется возможным, заседание переносится. Оно возобновится завтра утром, в 10 утра. Вечером, как по радио, так и по телевидению, комментаторы отдавали предпочтение принцессе 103. По мнению специалистов, муравей весом в 6,3 миллиграмма, подвергнутый жестокому допросу, показал себя умнее и хитрее прокурора и председателя суда, тянущих вместе килограммов на 160. У друзей первого, второго и третьего томов энциклопедии снова появилась надежда. Если в этом подлом мире есть правосудие, ничего еще не потеряно. А Максимилиан от ярости изо всех сил ударил кулаком в стену. 225. Феромон памяти. Пальцевская логика. Логика – очень интересное пальцевское понятие. Логические события – это события, происходящие удовлетворяющим общество пальцев образом. Пример. Для пальца логично то, что некоторое количество жителей города, набитого едой, умирают от голода безо всякой помощи от сограждан. Напротив, нелогично отказать в еде тем, кто болен от обжорства. У пальцев логично выбрасывать хорошую, совершенно не испорченную пищу в мусорные баки. Напротив, нелогично перераспределять ее между теми, кто хотел бы ее съесть. Кстати, для того, чтобы быть уверенным, что никто не съест их мусора, пальцы его сжигают. 226. Страх высоты. Суд покидал зал заседаний, когда полицейский догнал заседателя. Он держал в руках пробирку с принцессой 103. «А с этой обвиняемой что делать? Не могу же я ее вместе с людьми в тюрьму в воронке вести!» Заседатель поднял глаза к небу. «Посадите ее к другим муравьям!» — наобум сказал он. «Ее все равно легко узнать по желтой отметине на лбу!» Полицейский приоткрыл крышку аквариума, опрокинул туда пробирку тюрьму, и 103-я упала с небес в гущу товарищей по неволе. Муравьи-пленники были очень рады снова обрести свою героиню. Они облизали ее, сделали трафалаксис, а потом собрались все вместе, чтобы поговорить. Среди заключенных были 10-й и 5-й. Они объяснили, что увидев, как пальцы собирают муравьев в сумке, сами поспешили туда забраться, решив, что это приглашение посетить другой мир. «В любом случае, как бы то ни было, они решили нас убить», — сказал солдат, потерявший две задние лапки, когда полицейские без церемоний распихивали их по большим сумкам. «Ну и пусть. По крайней мере, хоть один раз в их измерении мы смогли представить аргументы для защиты нашего образа жизни», — заявила принцесса 103. Маленький муравей выскочил из угла, чтобы обнять ее. «Принц 24-й!» Вечный растяпа наконец-то потерялся в нужном направлении. Забыв о том, при каких трагических обстоятельствах происходит их встреча, принцесса 103 прижалась к принцу 24-му. Как хорошо снова найти друг друга. Принцесса 103 уже поняла, что такое искусство. Теперь она смутно начинала представлять, что такое любовь. «Любовь — это когда любишь кого-то и теряешь его, а потом находишь», — подумала она. Принц 24-й приник к ней. Он хотел Ака. 227. Интеллект. Председатель постучал по столу молоточком. «Мы требуем объективных доказательств их интеллекта». «Они способны разрешить все свои проблемы», — ответила Жули. Прокурор пожал плечами. «Они не знают и половины наших технологий. Им даже огонь неизвестен». Для этого заседания смастерили маленькую сцену из плексигласа. Телевизор и антенны находились прямо в аквариуме. Принцесса 103 поднялась на четыре лапки, чтобы ее хорошо поняли. Она выделила длинную фразу. Компьютер перевел ее. «Давным-давно муравьи открыли огонь и применяли его как оружие во время войн. Однажды они не сумели справиться с пожаром, который разросся и уничтожал все. Тогда насекомые сообща решили не прикасаться больше к огню и изгонять тех, кто станет использовать это слишком разрушительное оружие». «Вот, вы видите? Слишком глупы, чтобы контролировать огонь», — иронически произнес прокурор. Но колонка уже потрескивала, оповещая о продолжении предыдущего послания. «Во время мирного шествия к вашему миру я объяснила братьям, что правильно используемый огонь может открыть пути к совершенствованию технологий. Это не доказывает вашего интеллекта. Вы можете просто иногда имитировать достижения нашего». Муравей, видимо, вдруг вышел из себя. Его усики быстро двигались и прямо хлестали пластиковые зонды. Так он рассердился. «Да вы-то как докажете, что вы, пальцы, имеете интеллект?» Шум в зале. Несколько сдержанных смешков. Муравей теперь просто строчил феромонными очередями. «Для вас, я это уже поняла, критерий разумности животного состоит в том, похоже ли оно на вас». Никто больше не смотрел на аквариум. Все глаза были прикованы к экрану, а оператор забыл, что перед ним насекомое, и снимал его как человека, итальянским планом, то есть лицо, плечи, грудь. Со временем на экране все начали различать выражение ее лица. Лицо было неподвижно, взгляд тоже, но было столько движений усиками, подбородком и мандибулами, что они постепенно стали понятными. Поднятые усики выражали удивление, полуопущенные – решимость победить. Правый усик, вытянутый вперед, а левый назад – внимание к аргументам противника. Усики, повисшие вдоль щек – разочарование. Усик, закушенный мандибулой – отдых. Сейчас усики принцессы были полуопущены. «А для нас вы животные, а мы разумные. Чтобы рассудить нас, надо бы спросить не пальца, не муравья, а представителя какого-нибудь третьего вида». Все, включая суд, понимали, что вопрос был коренной. Если муравьи разумны, они отвечают за свои поступки. В противном случае они, как душевно больные и несовершеннолетние, никакой ответственности ни за что не несут. «Как доказать, разумность или неразумность муравьев?» — громко спросил председатель, поглаживая бородку. «В данном случае нам важно определить, какой вид умнее — люди или муравьи», — возразил заседатель. Суд присяжных всегда в большей или меньшей степени напоминает театр. Отправление правосудия обставлялось как спектакль, но никогда судья так не чувствовал себя режиссером. Он должен, чтобы не утомлять публику, выступление подчинять определенному ритму. Он должен распределять роли между свидетелями, обвиняемыми, присяжными. Чем дольше он будет оттягивать вынесение вердикта, чем дольше продержит напряжение публику и телезрителей, следящих за процессом каждый вечер по маленькому экрану, тем большим будет его успех. Вдруг присяжный поднимает руку, что редко случается на слушаниях. «Если мне будет позволительно высказаться, я большой любитель логических загадок», — сказал отставной почтовый служащий. «Шахматы, кроссворды, шарады, игра слов, бридж, крестики. Мне кажется, что лучший способ рассудить, чей разум тоньше, это столкнуть их поединки в интеллектуальном состязании». Слово «поединок», казалось, восхитило судью. Он помнил, что в средние века поединок решал исход спора. Противники облачались в латы и дрались не на жизнь, а на смерть, предоставляя Богу указать победителя. Тогда все было проще, оставшийся в живых всегда оставался и правым. Судьи не боялись ошибиться, не испытывали угрызений совести. Но организовать дуэль «Человек-муравей» было, конечно, нельзя. Чтобы убить насекомое, человеку было достаточно щелкнуть его пальцем. Судья напомнил об этом, но присяжный не сдался. «Надо просто придумать такое испытание, где у муравья будет столько же шансов победить, что и у человека», — сказал он настоятельно. Идея вдохновила присутствующих. Судья спросил: «Какого типа поединок вы предлагаете?»